В трактире Монпансье было, как у Андрея Ильича в доме. Крашеные полы, чистые половики, на окнах горшки с геранью, на скатертях оборочки, связанные крючком. И народу никого, только музыка играла громко. По плоскому телевизионному экрану скакала фиолетовая силиконовая блондинка. В центре накрыт длинный стол. Посередине букет и композиция из бананов и ананаса. Андрей Ильич вздохнул, сел у окна, потрогал герань и понюхал ладонь. Да чего вонючий цветок, невозможно. Хозяйственные дела и вообще дела на сегодня закончены. Он добрался до места назначения, познакомился с заместителем, заселился, свалился в лужу, получил предложение убраться вон, простернул в тазу штаны, перетаскал из машины вещи. Теперь ему хотелось поесть и выпить. Он еще понюхал ладонь. Запах герани напоминал детство и болезнь под названием свинка. Бабушка всегда подкладывала в компресс листы герани. Почему-то считалось, что они лечат. За стойкой произошло какое-то движение. Мелькнул свет, открылась и закрылась дверь. Боголюбов ждал. Из-за стойки выскочил бойкий молодой человек, причесанный на пробор, с кожаной папкой в руках и длинным белым фартуке. Папку он держал перед собой как щит. «Добрый вечер», — выпалил молодой человек. «Мы закрыты на спецобслуживание. Там на двери табличка». «Поужинать дадите?» Молодой человек загородился папкой. «Мы закрыты», — повторил он. «Там на двери табличка. У нас сегодня большой банкет. Мне бы горячего чего-нибудь, скажем, супу. Есть солянка. Ну и мясо, что ли, и кофе сразу. У вас кофемашина варит или вы своими силами стараетесь? Если своими силами, тогда лучше чаю». Молодой человек затосковал. «Спецобслуживание у нас», — повторил он. «Вы что, не понимаете?» «Я сейчас». И ринулся за стойку. «Потише сделайте», — вслед крикнул Боголюбов. «А лучше совсем выключите». Фиолетовую блондинку на экране сменил изможденный брюнет и наддал про любовь. Рядом с боголюбовским столом неслышно материализовался большой серый кот. Уселся посреди половика, подумал и стал умываться. Вид у него был заспанный. Боголюбов, которому надоело ждать, когда на кухне закончится совещание, встал и подошел к разорявшемуся телевизору. «Как же его выключить, а? Из розетки, что ли, выдернуть?» «Добрый вечер», — выговорил сочный бас. Боголюбов заглянул за панель в поисках розетки. «Мы в нашем трактире всегда рады гостям, но сегодня, к сожалению, не можем вас угостить. У нас мероприятие». Розетка оказалась высоко. Боголюбов, придерживая пластмассовый угол, потянулся и выдернул штепсель. Экран погас, песнопения прекратились. «Вот как прекрасно!» В наступившей тишине пробормотал Боголюбов и вылез из-за телевизионной панели. Обладатель сочного баса оказался крепким седым мужиком, одетым в черный залоснившийся костюм и почему-то галоши. На носу нелепо торчали очки. Давешний молодой человек маячил у него за плечом. «Здрасте», — поздоровался Боголюбов. «Да чего я эту музыку не люблю? Вот не люблю и все тут». «Многие гости любят», — ответил мужик, рассматривая Боголюбова. «Как же в ресторане без музыки?» «Модест Петрович», — душевно сказал Андрей Ильич, «вы мне дайте поужинать, и дело с концом. На банкет и спецобслуживание я не претендую. Есть очень хочется. И выпить бы неплохо тоже. А калачная номер 3 на замке. Что нам делать?» «Ну, вот так даже», — задумчиво сказал мужик. «А вы, значит, кем будете?» «Я буду директором музея», — сообщил Боголюбов. «Да я уж, собственно, и есть директор. Ваш сосед. Проживаю по адресу Красная площадь, дом 1». «Я даже не видел, как он зашел», — сунулся официант. «А Слава где?» — не поворачивая головы, спросил Модест Петрович. И официант сорвался и куда-то побежал, видимо, искать Славу, проглядевшего Боголюбова. «А вы проходите, присаживайтесь. Конечно, покормим, раз такое дело. Давно приехали?» «Сегодня и приехал». «Так это ваша машина с лодкой на прицепе?» «Моя», — признался Боголюбов, обошел кота и уселся на прежнее место под геранью. «Рыбак, охотник?» Андрей Ильич покивал, и рыбак, и охотник. «А откуда имя мое знаете?» «Разведка донесла, Модест Петрович». «А вас как именовать прикажете?» Андрей Ильич назвался. Несмотря на все странности и неприятности сегодняшнего дня, у него было хорошее настроение. Самое главное — начать. Он долго готовился, собирался, примеривался, зная, что дело его ждет трудное и опасное. Сегодня трудности и опасности начались, и это очень хорошо. Раз начались, значит, дальше они пойдут к концу. Обратного хода нет. Пойдут, и когда-нибудь кончится. «Мне бы супа горячего», — попросил Боголюбов. «Мясо жареного и водки 150». «Может, 200?» — усомнился Модест Петрович. Боголюбов засмеялся. «200, Модест Петрович, это к приключениям, а мне на сон грядущий». Модест кивнул, принимая объяснение, повернул и подтолкнул официанта, вознамерившегося положить перед Боголюбовым папку. Ушел за стойку и вернулся со штофом зеленого стекла, двумя стопками и тарелкой, на которой было разложено розовое сало. «Позвольте угостить нового директора». Он водрузил на скатерть тарелку и ловко разлил по стопкам водку. «Ну, с приездом и для аппетита». Они чокнулись и синхронно опрокинули. «Закусить, Андрей Ильич. Мы сальц сами солим. К нам за ним из Москвы едут». Боголюбов закусил. «За что же в столице такое к нам неуважение и недоверие оказывают?» «В каком смысле?» «Да вот, вас прислали. Вы ведь, небось, человек занятой, к столичной жизни привычный. А у нас тут тишина, скук, неторопливость наблюдается. Неловко вам тут будет. Да и вникнуть надо. А Анна Львовна 30 лет музей содержит, так что любо-дорого. В иностранных путеводителях он обозначен. И такое к ней нерасположение вдруг проявилось. Она ведь и при покойном директоре все сама. До всего доходила, во все дела вникала». Боголюбов подцепил с тарелки еще кусок. «Вкусное у вас сало. Стараемся. Да вы кушайте. Костик, поторопи там соляночку, чтоб огненная была. У нас ведь какие слухи ходят. У нас ведь поговаривают, что не просто так из столицы человека присылают, а за каким-то надом. Стало быть, музею нашему теперь крышка». «Почему?» — удивился Боголюбов. «На самом деле это интересно, что хозяин ресторана для туристов так широко осведомлен о жизни музея. Болеет, можно сказать, за музейное дело». «Так говорят», — уклончиво ответил Модест Петрович. «А вы ведь с Анной Львовной не знакомы?» Боголюбов отрицательно покачал головой. «Так сейчас познакомитесь». Андрей Ильич перестал жевать и воззрился на собеседника. «Все у нас будут. И Анна Львовна, и Ниночка, и Дмитрий Павлович, Александр Игоревич, все музейные. И сам Спиранский обещался. Банкетик-то как раз для них формируем. Провожаем, так сказать, Анну Львовну на заслуженный отдых. Уезжает она от нас. Вы к нам, а она от нас. Вот как получается». «Вот это совсем не дело. Знакомиться с сотрудниками в трактире Монпансье в планы Боголюбова не входило. Нужно быстро поесть и убраться во свояси, а то еще Анна Львовна взволнуется. «Модест Петрович», — душевно попросил Боголюбов, — «ну, что я буду портить людям праздник и застолье? Вы мне поесть дайте, я пойду вещи разбирать». «Как же так? Знакомиться не хотите? Не по-людски как-то получается». Андрей Ильич, разумеется, предполагал познакомиться, но на своей территории и на своих условиях он должен оценить каждого сотрудника правильно, а, как известно, первое впечатление почти всегда самое верное. Он знал, что никто из них не ожидал его назначения, и прежде всего должен посмотреть, как они станут на него реагировать на работе, в кабинете, где угодно, только не в трактире. Да и водки он уже тяпнул, и теперь чувствовал, как налились жаркой краснотой щеки и уши. От водки у него всегда делался вид на манер Петрушки из детской книжки. Официант принес глиняный горшочек, накрытый сверху ломтем черного хлеба, и трепетно поставил перед Боголюбовым. Модест Петрович поднялся. — Ну, приятного аппетита. Соляночка у нас знатная. Специально из Москвы едут на нашу солянку. — Да вот и первые гости. Дмитрий Павлович, дорогой, проходите, заждались. Андрей Ильич снял с горшочка ломоть, понюхал сначала ломоть, потом солянку, посолил и поперчил. Поворачиваться ему не хотелось, и вдруг стало так неловко, что взмокла шея. Он уткнулся в горшочек и стал хлебать огненный суп. За спиной у него происходило какое-то движение, отодвигались стулья, раздавались громкие голоса. «Сюда, сюда, здесь не дует. Анна Львовна, может, вам креслица?» «Нинуль, смотри, какой букетик прекрасный! Поближе, поближе! А жульен будет? Так люблю жульен!» «Все, все будет!»